Сам он вовсе не считал свои надежды тщетными. Когда же становилось уж очень невмоготу, Хомер брал тяжелую серебряную ложку или вилку с фамильным вензелем и незаметно взвешивал на ладони. «А что же мисс Вендикс?» Мисс Вендикс сначала с недоумением и даже страхом смотрела на странную фигуру Хомера, так не вязавшуюся с ее оформлением и никак не влезавшую ни в одну из ее тем. Но мало-помалу этот контраст стал ей казаться несколько оригинальным, потом забавным, потом привлекательным, потом даже необходимым. И теперь, едва заслышав у дверей тяжелый поступь Хомера, мисс Вендикс вспыхивала, как молоденькая девушка, и потупляла художественно подведенные сиреневым карандашом глаза. Хомер с удовольствием подмечал эти признаки на лице старой девы и постепенно переставал церемониться на лоне гарусных подушек и воздушных абажуров. А когда мисс Вендикс начинала говорить, что чувствует в себе присутствие высшего, он без всякой церемонии прерывал ее. «Не найдется ли у вас, мисс, еще рюмочки этого превосходного мартини?» И мисс Вендикс, ликуя, бежала к леднику, чтобы принести заветный коктейль. Теперь между ними почти все было выяснено, и оставалось заговориться только о мелочах. Хомер чувствовал себя в доме мисс Вендикс уже совершенным хозяином. И когда в описываемый день раздался звонок, он без церемонии чертыхнулся. «Черт, кого это еще принесло?» «Ах, боже, я никого не жду!» — воскликнула, поспешно выпрыгивая из-за стола, мисс Вендикс. «Впрочем, может быть, это дети на репетицию? Но, кажется, до репетиции еще целых полчаса». Хомер направился к двери. «Не беспокойтесь, Клем, я сумею выпроводить непрошенных гостей». Однако он почти сейчас же вернулся с несколько ошарашенным видом. «Там какое-то страшилище. Называет себя миссис Причард и хочет говорить с вами по срочному делу. Сплавьте ее поскорее, Клементина», — добавил он в полголоса. Мисс Вендикс недоуменно повела глазами. «Миссис Причард — экономка Милларда. Ах, да!» — вспомнила она. «Ведь это мать нашей очаровательной крошки Патриции, которая играет Деву Марию. Ну что же, придется принять ее», — сказала она, огорченно глядя на Хомера и медля у двери. Мисс Вендикс, по-видимому, слишком замешкалась. Образцовый механизм, не дождавшись приглашения, вдруг с самым независимым видом двинулся в комнату. Окинув суровым взглядом парочку, бутылку вина и стол, так уютно накрытый на двоих, миссис Причард в знак приветствия слегка взмахнула своим рычагом и тотчас же начала. «Я человек прямой, мисс Вендикс, и привыкла ни от кого не утаивать истину. Поэтому я прямо спрашиваю вас, согласитесь вы отдать вашу дочь замуж за негра?» Мисс Вендикс невольно отступила. «Как? Как вы сказали?» — пролепетала она. «Соглашусь ли я? Боже, это, очевидно, недоразумение какое-то. Какая дочь? Я еще никогда не была замужем». Мисс Вендикс метнула беспомощный взгляд в сторону Хомера. «Никакого недоразумения», — настаивала миссис Причард. «Я вторично спрашиваю вас, хотите вы, чтобы ваша дочь стала женой негра?» Мисс Вендикс опустилась в кресло и не сводила глаз со своей страшной посетительницы. «Господи, я ничего не понимаю. Умоляю вас, клянусь вам». Но тут на помощь ей пришел Хомер. Он вдруг решительно выступил вперед. «Мисс Вендикс, разумеется, не хочет выдать свою дочь замуж за негра», — сказал он, твердо глядя на миссис Причард. «Однако мисс Вендикс очень желала бы знать, что вы хотите этим сказать, мэм». «И я тоже», — рявкнула миссис Причард. «Я тоже не хочу, чтобы моя дочь вышла замуж за негра. Но это случится, это непременно случится, если она будет встречаться здесь, под этой крышей, с неграми. Зачем вы, мисс Вендикс, такая приличная с виду леди, сводите наших детей со всяким черномазым сбродом?»